Достаточно прочитать список всех начальников ГРУ с момента создания этой организации до 1940 года, чтобы оценить всю глубину трогательной заботы Сталина о своих доблестных разведчиках. Вот этот список. Аралов. Арестован. Провел несколько лет под следствием с применением мер физического воздействия. Стига. Ликвидирован. Никонов. Ликвидирован. Берзин. Ликвидирован. Уншлихт. Ликвидирован. Урицкий. Ликвидирован. Ежов. Ликвидирован. Проскуров. Ликвидирован. Разумеется, что при ликвидации лидера военной разведки ликвидации подлежали и его первые заместители, заместители, советники, начальники управлений и отделов. А при ликвидации начальников отделов тень неизменно ложилась на оперативных офицеров и на агентуру, которой они руководили. Поэтому уничтожение главы военной разведки минимум дважды означало и уничтожение всей сети военной разведки. Говорят, что такая забота Сталина о своих военных разведчиках имела катастрофические последствия. Не верьте слухам. ГРУ перед Второй мировой войной, в ходе ее и после, было и остается самой мощной, самой эффективной разведывательной организацией мира. ГРУ резко превосходит по качеству добываемой секретной информации своего главного противника и соперника, советскую тайную полицию ЧК КГБ. Постоянная волна за волной кровавая чистка советской военной разведки не ослабляла ее мощь. Наоборот, на смену одному поколению приходило новое, более агрессивное. Смена поколений вроде как смена зубов у акулы. Новые зубы появляются целыми рядами, вытесняя предшествующий ряд, а за ним виднеются уже новые и новые ряды. Чем больше становится мерзкая тварь, тем больше зубов в ее отвратительной пасти, тем чаще они меняются, тем длиннее и острее они становятся. В быстрой смене поколений разведчиков часто, очень часто, погибали и невинные по коммунистическим стандартам разведчики. Но, как ни странно, советская акула от этого не становилась беззубой. Помните, как Гитлер истребил немало ярых фашистов в одной из самых массовых фашистских организаций СА? Разве от этого режим Гитлера стал слабее? Разница между Гитлером и Сталином заключалась в том, что Сталин к войне готовился очень серьезно. Сталин устраивал ночи длинных ножей не только против своих коммунистических штурмовиков, но и против генералов, маршалов, конструкторов, разведчиков. Сталин считал, что получать от своей разведки портфели, набитые секретами, очень важно. Но еще важнее не получить от своей разведки портфели с бомбой. Он исходил не только из своего личного интереса, но и из государственного тоже. Устойчивость высшего государственного, политического и военного руководства в критических и сверхкритических ситуациях – это один из важнейших элементов готовности государства к войне. Сталину никто в критической ситуации под стол не сунул бомбу, и это не случайность. Постоянным целенаправленным террором против ГРУ Сталин не только добился очень высокого качества добываемой секретной информации, но и гарантировал высшее руководство от всяких неожиданностей в моменты кризиса. Рихард Зорге – это шпион из того ряда зубов, которые Сталин профилактики ради повелел вырвать 29 июля 1938 года. Советская военная разведка не столь глупа, чтобы публиковать самые интересные сообщения Зорге. Но анализ даже относительно небольшого количества опубликованных сообщений Зорге ставит нас в тупик. Не перечисляя много посланий, они очень похожи друг на друга. Приведу только три весьма характерных.